«Вылейте воду», — приказал Аэт. 10 человек сняли котел с огня, вынесли во двор и вылили кипящую воду вместе с останками чужестранца на землю. «Какое мне теперь веселье!» — подумала Медея и вышла из дворца. От земли, облитой кипятком, шел пар. Собаки и свиньи обгладывали разбросанные кости чужестранца. Медея собрала кости в подол, отнесла их в свой покой и высыпала на ложе. «Воскрешу, буду каяться, а не воскрешу, все равно буду каяться», — сказала Медея. Она достала из шкатулки, в которой хранились лекарства, каспийскую раковину с волшебным снадобьем и окропила им кучку костей. Оживший чужестранец сел на постели, протер кулаком глаза и спросил, куда девалось золотое руно. Потом, когда совсем пришел в себя, вскочил и с криком «Я победил! Я победил!» пустился бегом к пиршественному залу. При виде чужестранца в зале весело расхохотались. Только что на глазах у всех сварился в котле и опять здесь, откуда только взялся. «Ну, теперь золотое руно мое?» — спросил чужестранец Аэта. «Ты же девушку хотел получить!» — возразил ему Аэт и кликнул Медею. «Иди сюда, дочка, реши наш спор!» «Оставили бы меня в покое, чего им от меня нужно?» — подумала Медея, а вслух ответила, «Дайте и мне слово сказать. Скажи хоть 10!» закричали ей со всех сторон. «Чужестранец выполнил условие», сказала Медея. Поднялся оглушительный шум, воцарилась невообразимая суматоха. «Дайте ей сказать!» кричал чужестранец, закрывая щитом. «Пусть теперь мой отец спляшет над кипящим котлом, и они с чужестранцем будут квиты», — докончила Медея, и сердце у нее замерло от страха. «Что за вздор я болтаю? Что со мной делается?» А какой-то голос в самой глубине ее существа нашептывал: «Раз так говоришь, значит, хочешь этого». И хотя Медею томил страх, она была в то же время охвачена восторгом от собственной смелости. Держалась она лучезарно уверенно, точно царила в небесах и не собиралась вернуться на землю. «Ладно, пусть так», — сказал захваченный врасплох Аэт. Он поднялся на доску, и лицо у него было такое, что если бы Медея не зажала себе рот рукой, то непременно крикнула бы ему: «Что ты делаешь, отец? Опомнись, подобает ли тебе?» Аэт, видимо, вовсе не был расположен плясать, но все же раскинул руки и стал перебирать ногами. Медея подбежала к котлу и выбила доску из-под ног пляшущего отца, твердя в ужасе про себя: «Что я делаю? Почему не отсохнут мои руки?» А голос в глубине ее существа шептал в ответ: «Раз так делаешь, значит, хочешь этого». Аэт упал в кипяток и сварился. 10 человек подхватили котел и вынесли во двор. «Я победил! Я победил!» — кричал чужестранец, присев на корточки за своим щитом, чтобы хлынувшая толпа не затоптала его. Медея бросилась в свою комнату и достала шкатулку с лекарствами. Но Каспийская раковина оказалась пустой. Все снадобье, какое было в ней, Медея вылила на кости чужестранца. Медее стало так горько, так тяжело, что она проснулась. Она раскрыла глаза и очутилась в розовом сумраке. В испуге вскочила Медея с ложа и осмотрелась. Узнав все вокруг себя, она засунула руку под подушку, убедилась, что кукла на месте, и с облегчением вздохнула. «Нет, мои хорошие!» — шептала растроганно Медея. «Как вы только могли подумать! Это ведь был просто сон, дурной сон! Здесь наш дом, дом моего отца! Какое нам дело до чужестранца? Что ему здесь нужно? Ты слышишь, слышишь, слышишь?» Замолотила она по кукле кулаками. У куклы выпал глаз уголек, но Медея все колотила ее, крича: «Оглохла ты, что ли, слышишь или нет?» Потом она утерла подолом влажное лицо. «От меня помощи не жди, не надейся, даже если Кариса попросит», — сказала она, спрятав лицо в подоле. И вдруг сердце у нее снова усиленно забилось. «Как я не сообразила! Ведь сестра в самом деле может попросить меня помочь чужестранцу. Он же приходится роднёй сыновьям Карисы. И случись какая-нибудь беда, Аэт не пощадит детей Фрикса. Ведь это они привели чужестранца. А тогда... тогда я не стала бы так мучиться», — заключила свои мысли Медея. Решив вдруг навестить сестру, она пошла к дверям, но остановилась на пороге. Нельзя же было явиться к Карисе так вот с просонья, босой и растрепанной. И Медея вернулась в комнату, но ей не сиделось на месте. «Чего я боюсь? Кто меня увидит?» — подумала она и снова направилась к двери, но опять не смогла переступить порог. Трижды пыталась она уйти и каждый раз останавливалась в дверях. Наконец она вернулась к своему ложу и упала на него ничком, словно простерлась над трупом любимого человека. Она лежала, уткнувшись лицом в подушку, и беззвучно плакала. Могла ли она знать, что ей суждено вот так беззвучно в одиночестве проплакать всю жизнь? На девическом ложе расплывалось первое влажное пятно от ее вековечных слез, и Медея уже чувствовала себя преступницей, хотя ничего еще не совершила, и от этого горького чувства вины ей не дано было избавиться никогда. Оно следовало за нею неотступно, как верный пес переплывала вместе с нею моря и пересекала чужие земли. Этого верного пса нельзя было ни дубинкой отогнать, ни извести отравленной похлебкой —